А сейчас ей думалось, не ходить бы ей нынче в церковь, да не слушать бы его проповедь. Ведь это могли бы истолковать так, будто она сама старалась увидеться с ним. Но она-то пошла туда не по своей охоте. Это все фру Шагерстрём, которая зашла за ней и взяла ее с собой. А уж фру Шагерстрём нелегко было в чем-либо отказать. Кто она такая, что не может избавиться от мысли обо всем, что было? Фру Шагерстрём сказала ей, что он уже совершил доброе дело среди язычников в Африке. Наконец-то он обрел свое настоящее место в жизни. Точно затравленного зверя гнал его Господь Бог в западню. Все пути были ему заказаны, кроме этого единственного. А потом оказалось, что путь этот и был истинный, тот, который ему следовало бы избрать с самого первого дня. Фру Шагерстрём не сказала Анне открыто, что ей следовало бы бросить все имущество и последовать за ним. Она лишь как бы невзначай обронила, что там, среди дикарей, ему приходится не сладко, и что хорошо, если бы при нем кто-нибудь был, кто мог бы стряпать ему хороший обед. А сам Шагерстрём, который до сих пор помогал ему деньгами в его тамошней жизни, вероятно, не постоит за расходами и на помощника, если только им удастся кого-нибудь найти. А еще фру Шагерстрём сказала, что теперь он научился любить ближнего. И это очень важно, ибо как раз этого-то ему и не хватало. Он любил Христа и доказал, что может пожертвовать всем на свете, дабы следовать ему. Но истинной любви к ближнему он не знал никогда. А тот, кто, не любя ближнего, желает следовать Христу, тот непременно ввергает в беду и себя, и других. А еще фру Шагерстрём сказала, что если Анна захочет сопровождать ее в церковь и послушать его проповедь, то сразу же заметит великую перемену, которая в нем совершилась, и услышит тогда, что он полюбил тех самых чернокожих, которых пытался обратить в христианство. И это была та самая любовь, делала его совсем другим человеком. Словом, как бы то ни было, а ее все-таки заманили в церковь. Когда он взошел на кафедру, она сперва даже не узнала его. Он облысел, а страдания избороздили его лицо морщинами. Он уже не был красив собой и на кафедру взошел тихо и смиренно. Когда же она увидела его, на нее нашло вдруг странное желание заплакать. И все же он не казался удрученным. На лице его сияла кроткая улыбка, улыбка, которая озаряла всю церковь. Нет, она вовсе не хочет сказать, что проповедь в тот день была какая-то особенная. На ее взгляд в ней было мало слова евангельского. Он говорил лишь о том, каково жилось народу в языческих странах. Но тогда это и надо называть не иначе, как отчет миссионера. И, конечно, она смогла понять, что он любил этих язычников в Африке, раз выдержал тамошнюю жизнь и снова хотел туда вернуться. Уж как туго не приходилось ей и ее землякам в Мецтубюн, все же их бедная жизнь была не в пример лучше африканской. У чернокожих не было в их лачугах ни дощатого пола, ни даже окон. И покуда она так сидела, видя кроткую улыбку на его лице и слыша, как в каждом его слове чувствовалась сердечная доброта, ей вдруг пришло на ум, что это и был тот самый человек, который честил людей на ярмарках и над которым все измывались, потому что и с ней бывало такое же. Она была не из Корсчурки, а из Мецтубюн, и к тому же приходилась племянницей Йопсу Эрику. Она была так же упряма и недоверчива, как и он. Когда она вышла из церкви, она увидала, что перед входом поставлен стол, а на нем медная кружка. Люди опускали в нее свои скудные пожертвования на обращение язычников. Двое прихожан стояли рядом и караулили кружку, и ей показалось, будто они по-особому взглянули на нее, когда она проходила мимо. У нее не было при себе денег, потому что ей в голову не приходило, что этому проповеднику удастся выманить у нее хотя бы эре.